Наконец-то вы созрели в Верховном Совете, а я-то уж давно был готов к этому. Во всех пиджаках дырок наковырял, а вы все там никак не мычите и не телитесь. Так тонко, интеллигентно шучу. На другом конце провода похихикали над моей шуткой и говорят: в среду к 10 утра просим прибыть, и будьте добры, без опозданий. Я, конечно, как дурак, с утра шею вымыл, галстук нацепил, и к 10 утра подъезжаю к этому мраморному зданию. Там часовые. Здрасте, Дуров, вы чего? Стало быть, узнали. Здрасте, говорю. Мне тут позвонили и объясняю, что к чему. А они говорят: сегодня не наградной день. Как не наградной? Мне сказали, к 10 утра. Тут они тоже занервничали, как и я. Сейчас, говорят, мы позвоним куда надо и все выясним. Они ушли куда-то, приходят и говорят: мы позвонили в секретариат. Вы знаете, ни в одном наградном листе вашей фамилии нет. Я спускаюсь по ступенькам, выхожу на улицу, гляжу машина. А облокотясь на нее, стоит довольный Юрий Никулин и говорит: приехал все-таки, дурачок. И я, невзирая на флаг на здании, на мрамор, сказал все, что о нем думаю. Все слова-то лефортовские еще не забыл. «Кто звонил?» — спрашиваю. «Я», — говорит, — «кто же еще?» Не стыдно. «А тебе?» — спрашивает. «Поверил, как маленький. Ну, здравствуй, мальчик». И мы обнялись. Ладно, думаю, больше я на такой крючок не попадусь. Проходит несколько дней, раздается звонок. «Дуров?» — спрашивает. «Дуров», — говорю, «Дуров. Что надо?» Мужик объясняет. «Это звонят из Совинфильма. С вами хочет встретиться Питер Устинов. Не могли бы вы...» И я перебиваю: «У меня к вам предложение, Совинфильм». «Да», — заинтересовался дядька, «какой же? Не пойти ли вам вместе с Питером Устиновым?» И уточняю, куда. А дядька не отступает и все настаивает. Я, значит, адресую еще длиннее. Слышу, он кому-то там говорит. Он посылает. Поговори ты с ним. Трубку берет женщина. Ну, я, конечно, опомнился. «Простите, говорю, пожалуйста, я думал, это Шервинт или Никулин». Она там упала сразу. Она все вычислила и говорит: «На самом деле вас хочет видеть Питер Устинов». И я поехал на эту встречу, ничего не понимая, зачем и что. Хотя драматург Питер интересный, актер замечательный, и дядька, как мне было известно, хороший. Значит, приезжаю. А этот Питер такой огромный, как баобаб, здоровый, бородище на всю грудь. Он увидел меня и как взревет: «Лев!» И весь Совинфильм вздрогнул, мол, чего притворялся, что не знаком. Тогда я заорал: «Питер!» К его пупку ухом прижался, орем, все обалдели, думают, озверели совсем. Думают, откуда у Дурова такие связи с Англией? Кто-то смутился. Ну, сели, чуть-чуть дали. И я спрашиваю: чего тебе нужно, Питер? По-простому его спрашиваю. Видишь ли, канадская телекомпания будет снимать по моей книжке многосерийную картину.